Глава 12. Через час я уже трясся в кузове платформы, и вместе со мной два бойца. Шум, верткий, как глиста, мужичок лет 40, болтающий без умолку. И хмурый паренек из дикарей. Погоняло у дикаря было знакомое, не знаю, помнит он меня или нет. Скорее всего, нет, потому что при встрече никак не отреагировал. Но я его помнил. Харитон. Ни Алису, ни Звездуна Гук со мной не отпустил. Сказал, нечего делать, дескать, я и без них справлюсь. Но, думаю, он придержал их в качестве заложников. Моя идея с танком его зацепила. Сильно зацепила. Он ухватился за нее. И пусть старался казаться невозмутимым, глаза выдавали радость, и Алиса должна была послужить залогом успеха. Девчонка связалась с Желатином, объяснила ситуацию и велела слушать меня. Загрузили на платформу две 200-литровые бочки с бензином и поехали. Дорога проходила вдоль железнодорожных путей. Через 2 километра началось поле. Надели респираторы. Шум пытался бубнить что-то сквозь маску. Гук сразу предупредил, что человек он болтливый, отсюда и кличка, но пулеметчик отменный. Я сел ближе к кабине, облокотился о борт, подставляя лицо ветру. Справа рельсы, слева зеленое море крапивницы. Вдалеке показался состав. Шум ткнул пальцем. «Сборщики!» Чем ближе подъезжали, тем отчетливее становился виден вырубленный участок поля и снующие между ними и теплушками люди с мешками. 4 месяца назад я также сновал, рубил, одновременно пытаясь понять, где же все-таки оказался. Также стояли стрелки на крышах вагонов, вглядываясь в заросли, чтобы при первых признаках появления тварей дать сигнал к отходу. Но, несмотря на охрану, в неделю погибало 3-4 загонщика. Мне в тот раз повезло. Сейчас тварей не было. На протяжении всего пути я ни разу их не почувствовал. Там, где часто стреляют, они появляться не любят. Через час выехали на перекресток между депо и высотками. Водила высунулся из кабины. «Куда едем?» «На резервную станцию». Желатин нас уже ждал. По лицу было видно, что полученному заданию он не рад, но к выполнению подготовился. Стараясь сделать все нарочито медленно, показывая свое недовольство, поставил в кузов ящик с инструментами, 2 небольших аккумулятора и ворох разнообразных деталей. Постоял, словно думая, все ли взял, и только после этого взобрался на платформу. Шум полез к нему со своими рассказиками, но Желатин так глянул на него, что пулеметчик отскочил, как шелудивый пес от злобной кошки. «Малохольный он у вас какой-то», — покосившись на меня, сказал он. Я кивнул. Желатин мне самому не нравился. Опасность от него исходила. Чувствовалась только брезгливость, но указательный палец сразу тянулся к спусковому крючку. Едва я видел его. Может, когда-нибудь и дотянется. Возле моста я первым выпрыгнул из кузова, отыскал взглядом сотку на противоположном склоне и подмигнул «Привет». Обошел овраг по краю, прислушиваясь и присматриваясь. Вышел на мост, остановился у перил, через которые когда-то сиганул вниз. Чисто. Вроде бы овраг должен притягивать тварей. Удобное место захорониться, устроить засаду. Пусть и не часто, но народ здесь появляется. И загонщики, и дикари. Однако ж мутанты показывались здесь редко, да и то проходом, словно сотка всех отгоняла. «Мужики, давайте разгружаться уже», — прогундосил водила. «Мне еще в загон за жрачкой, за топливом, а потом назад, в полынник». Я подошел, помог выкатить бочки. Вооружившись топором, спустился вниз и начал подрубать кусты. Все, можно не бояться, что тайна раскроется, и кто-то увидит мой танк. Пришло его время выйти на свет. Желатин забрался на корпус, осмотрел. Принялся отвинчивать гайки на корме. Заскрипел металл. Шум с Харитоном, используя веревки, начали спускать бочки вниз по склону. Двоим им было тяжело, но помогать я не стал, пускай сами корячатся. Работали без перекуров. К вечеру расчистили заросли вокруг танка, и впервые я увидел его во всей красе. Высокий силуэт, массивная шестигранная башня, короткая мощная пушка, не выходящая по длине за пределы передней части корпуса, сзади так называемый «ромя-кисте» — ящик ромеля. Странно, что раньше я не догадался заглянуть в него. На танке он выполнял роль бардачка, и там могло заваляться энное количество интересных и нужных вещей. Я поднялся на броню. Ящик был сварен из толстых листов и крепился к башне мощными болтами. Верхняя крышка держалась на двух металлических защелках. Я отжал их. Сверху лежал сложенный в несколько слоев кусок брезента. Материал крепкий и, несмотря на прошедшие времена, сохранился хорошо. Если его разложить, получится неплохой тент, под которым весь экипаж сможет укрыться от солнца или дождя. Под брезентом находились 8 жестяных коробок с пулеметными лентами и 2 запасных ствола к курсовому пулемету. А вот это уже настоящий подарок. К танку подошел шум. Пнул по катку и спросил, никому конкретно не обращаясь. «Это и есть ваш панцирь? Хренась тут металла! А чё он не едет?» «Гусеницы спустили», — мрачно отозвался Желатин. Шум хихикнул. Я сказал строго. «Лезь внутрь, место свое осмотри». «Эй, где там мое место?» «Рядом с водителем». «Ай, где там водитель?» «Увидишь», — повысил я голос. Шум решил, что достаточно долго испытывал мое терпение, полез в танк через боковой люк. Но почти сразу пулей выскочил обратно. «Дон!» — он начал тыкать пальцем в башню. «Там этот... как его? Это... труп!» «Не труп, а Курт. Помоги ему выбраться». «Я? Предлагаешь мне это сделать?» Шум повернулся к люку и уставился на него, словно на прорубь с пираньями, в которую ему предстояло нырнуть. Минуты две он колебался, косился на меня, надеясь, что я передумаю. Не дождавшись, ухватился за край, подтянулся и закинул ноги внутрь. Взглянул на меня еще раз и нырнул в башню целиком. Послышалось чертыхание, потом из люка вывалилась голова Курта, то бишь череп с остатками волос. Оказывается, при жизни Курт был блондином. За головой последовало все остальное вместе с сапогами и формой с эсэсовским шевроном. Все это рассыпалось по земле старым хламом. Харитон присел перед останками, достал нож, начал срезать шеврон. «Брось!» — крикнул я. «Тебе жалко, что ли?» «Не всякую гадость следует подбирать». Харитон спрятал нож и проговорил негромко. «Зря я тебя не пристрелил». «Ага, значит, он меня помнит». Из люка высунулся шум, губы сложились в ухмылку. «Дон, ты пулеметик-то видел? Это же МГ-34. Вот и я тебе скажу, Зингер, там в подсумках 1000 патронов, только успевай строчить. Классно прихожане отхватит». В ящике ромеля еще 8 коробок по 150 патронов, добавил я ему радости. И 2 запасных ствола. Потренируйся в замене. «Пусть бензин сначала зальет», — велел Желатин. «Да», — согласился я, — «сначала бензин, потом потренируйся». Пока Шум и Харитон заполняли баки, я забрался на командирское место. Экипаж танка состоял из 5 человек, нас 4. Желатин — водила, Шум — стрелок-радист. Впрочем, вторую часть должности можно опустить, ибо рации здесь нет. Вернее, есть, но прежний экипаж перед тем, как покинуть машину, выпустил в рацию несколько пуль. От кого они так оберегались, теперь уже не разберешь. Но факт налицо. Средства связи отсутствуют. Харитон заряжающий. Он мелкий, пронырливый, как раз такой и нужен, чтобы крутиться в башне. Я, получается, за командира и наводчика. Первым делом я потянулся к смотровым щелям командирской башенки. Всего их было 5. Обзор они давали полный, хотя у человека, не привыкшего к тонкостям настоящего танкового боя, многие моменты вызывали удивление и непонимание. С командирского места я перебрался на место наводчика, открыл бронезаслонку. Смотровой лючок с триплексом давал неплохую картинку, но все же не такую объемную, как командирская башенка. Я прильнул к телескопическому прицелу, не отрываясь, примерился к маховику подъемного механизма пушки, покрутил. Ствол послушно приподнялся, потом опустился. В душе народилось радостное ощущение грядущей победы. Ну, суки прихожане, ловите привет от загонщика. Маховик поворота башни находился возле левого колена. Я покрутил. Башня сдвинулась. С брони прилетел недовольный. «Эй, осторожно!» «Ладно, больше не буду. Пока. Просто хотел проверить, функционирует ли поворот. Функционирует. Но лучше всего это поручить заряжающему. Ему и сподручнее, и маховик с его стороны больше». Разобравшись с поворотами, занялся боекомплектом. Всего оказалось 79 выстрелов. Из них 27 подкалиберных с маркировкой ПЗГР-40 и 52 осколочно-фугасных СПРГР-18. 79 мало, должно быть больше. В шкафчиках для БК оставалось 5 пустых мест. Либо изначально загрузили не полностью, либо я прав, и танкисты израсходовали часть снарядов. Возможно, действительно стоит проверить, что находится за мостом. Вдруг там прячется еще один танк. В башню забрался Желатин. Сел на водительское место, нащупал под сиденьем массу, включил. Приборы заиграли огоньками. Обернулся ко мне и хвастливо вопросил. «Понял?» Куда уж понятнее. Осталось завести и поехать, но, похоже, с этим возникли проблемы. Желатин щелкнул пару тумблеров, заработала система вытяжки пороховых газов, включилось освещение башни. Он банально не понимал, куда жать и что давить. «Дон, тут таблички. Прочти, ты же знаешь немецкий». На стенке слева был прикреплен шильдик с инструкцией. Я смахнул с него пыль и прочел. «Поставить в среднее положение передний рычаг коробки перемены передач. Открыть бензокраник, поставив в вертикальное положение его рукоятку, которая расположена на моторной перегородке за правым сиденьем. Нажать и повернуть вправо по ходу танка рычажок переключателя массы, который находится в моторном отделении и расположен против дверцы моторной перегородки. Утопить до отказа ключ в замке зажигания. Нажать кнопку стартера, одновременно слегка нажимая ногой на педаль газа, и правой рукой нажать вниз рукоятку пусковых жиклеров, расположенную на полу справа от сиденья водителя. Желатин повторял, следуя инструкции. Закрутил стартер. Двигатель чихнул. Убрал палец с кнопки, выждал несколько секунд, нажал повторно. Раз, два, три, четыре. Стартер начал заедать. Надежды, что удастся завести танк с первой попытки, не сбылись. В принципе, этого и стоило ожидать. Техника незнакомая, простояла на месте 20 лет. Чистить все надо. Контакты, отсечки, да и пушку заодно. Там уж наверняка не одно поколение пауков сдохло. «Бензонасос надо глянуть», — вздохнул Желатин. «Тут еще пишут, как с кривого ключа заводить». «Не надо. С кривым я разобрался». Он выбрался наружу, а я начал читать и переводить все обнаруженные шильдики. Немцы оказались теми еще прагматиками. Все действия, которые должны выполнять члены экипажа, аккуратно и подробно были зафиксированы на паспортных табличках. Захочешь ошибиться — не получится. Я позвал Харитона и заставил его заучить наизусть обязанности заряжающего и отработать до автоматизма каждое движение. Парень изображал из себя буку и все мои приказы воспринимал в штыки. Фыркал, скалил зубы. Это напрягало. Нельзя, находясь в тесной компании, когда от окружающих людей зависит твоя жизнь и успех, вести себя подобным образом. «Последнее шоу смотрел?» — спросил я. «Не смотрел». «Зря. Если выживешь в этой бодяге, посмотри обязательно. В записи, конечно, не так интересно, как в прямом эфире, но все равно прикольно. Я снова участвовал, только на этот раз на стороне охотников. Дали мне бригаду бойцов, указали направление. Я одному своему бойцу велел провести разведку, а он ни с того ни с сего начал права качать, дескать, нехер мне приказывать, я и без тебя знаю, что лучше, и вообще иди в ту же сторону, в которую Макар теле отгоняет». Харитон хмурился, но рассказ мой слушал. И не только он. В люк заглянул шум, а желатин стал не так громко стучать ключами. «Ты же понимаешь, — продолжил я, — даже маленький разлад в команде может привести к краху все предприятие. Опять же обстановка накаляется, ругань, недовольство, а у всех оружие, нервы. Не хватало еще перестрелять друг друга». «Ну и что там с этим, который отказался-то?» — нетерпеливо выкрикнул шум. — «Да ничего», — пожал я плечами. Нож в брюхо ему всадил и отправил в разведку другого. Кстати, неподалеку тут, у моста. Если приглядеться, можно след от лужи крови увидеть. Сходи, посмотри, если не лень. — «К чему ты это?» — фыркнул Харитон. — «Да к тому, что если кто-то вздумает зубы скалить и приказы мои игнорировать, я его под катки положу, а на место заряжающего кого-нибудь другого возьму. Я ответил на твой вопрос». Харитон промолчал, но угрозу оценил и фыркать перестал. С шумом все было проще. Гук не зря рекомендовал его. Дельный мужик. Он вынул пулемет из маски, разобрал, вычистил, снова собрал и установил на место. Примерился к оптическому прицелу, вставил ленту, осталось передернуть затвор, и можно бить на поражение. Пока разбирались с имуществом и обязанностями, стемнело. Желатин продолжал возиться с мотором. Шум и Харитон разожгли костерок, вытащили из бардачка немецкую каску, налили в нее воды и поставили на огонь. Покрошили листья, добавили горсть риса, вскрыли банку тушенки. Неплохое блюдо получится, наверное. Солдатский кулеш с крапивницей. Я сидел на башне, вглядывался в склоны оврага. Где-то на периферии возникло ощущение чужого присутствия. Но тут же пропало. Скорее всего, пёса. На него и лизуна интуиция реагировала спокойно, изображая всего лишь легкий дискомфорт. Оно и понятно, с пёса я справлюсь голыми руками, даже если прискачет целая стая. Они, конечно, верткие и нападают, повинуясь былому собачьему инстинкту всей сворой. Но если им показать собственную звериную сущность, то они и не нападут вовсе. А лизуны вообще не опасны. Матрос говорил, они телепаты, контролируют разум всех прочих тварей. На людей не покушаются, хотя случайно поранить могут. Все-таки мутанты, и когти у них заточены не по-детски. Плечи свело судорогой, и уже почти забытый липкий ужас из катакомб начал обволакивать сознание. «Сев танк!» — стараясь сдерживать дрожь в голосе, прохрипел я. «Тут всего ничего осталось!» — увлеченный работой проговорил желатин. «Сейчас пару винтиков подкручу и...» Он вел себя спокойно. «Все верно. Обычные люди этот ужас не чувствуют. Он предназначался только мне. В танк!» — прорычал я, запрыгнул внутрь через командирскую башенку и с грохотом захлопнул обе створки люка. Ни шум, ни Харитон не стали ждать объяснений и, позабыв про ужин, бросились к танку. Люди, привыкшие жить на диких территориях, сначала ищут укрытия и лишь потом задают вопросы. Так шансов выжить больше. Желатин замялся. Вся его жизнь прошла в относительной безопасности загона либо внутри защитных стен внешних постов. Отсюда некоторая безалаберность в действиях. Однако, увидев, как лезут на броню, отталкивая друг друга, Шум и Харитон бросил инструмент и прыгнул вслед за ними. Несколько минут ничего не происходило. Я молчал, вглядываясь в смотровые щели командирской башенки и прислушиваясь к ощущениям. Ужас приближался и становился осязаемым. Я не видел его, но мог пощупать. Лицо стало мокрым от пота. По коже бежали мурашки. Легкий стук по пустой бочке. Цзинь. Словно чем-то железным ударили, но не сильно. Хрустнула ветка. Зашуршали листья. Возле танка кто-то ходил. Один. Вроде бы остановился возле костра, послышалось пыхтение, потом снова звон. Каска с кашей покатилась по земле. Дыхание стало прерывистым и хриплым, словно у простуженного. Твою ж мать, что ж ты все ходишь? Что ж не успокоишься никак? Если я потревожил тебя в катакомбах, ну, прости, ненарочно. Это зайцы меня туда зафигачили, им ты уже отомстил. А я не виноват. Успокойся. Уйди. Ужас обошел панцирь по кругу и начал отступать. Он как будто услышал мои мысли и ответил. Да. Что да? Что я не виноват? Или что корень проблемы в этих косоглазых животных, которых он потом пошинковал на бестроганов. Тишина. Видимо, одного ответа вполне достаточно. Надеюсь, он больше никогда не припрется. Ушел. Я открыл створки и глубоко вдохнул холодного ночного воздуха. Вытер лицо ладонью, снова вдохнул. «Кто там был?» — спросил Желатин. «Без понятия. Как-то у меня не возникло желания здороваться с ним и выяснять, кто он и откуда». Следом за мной из танка выбрался Шум. Он подошел к теплящемуся еще костерку, поднял опрокинутую каску. «Сука, ужин испортил. Ладно бы сам сожрал или с собой унес, а то на землю вывалил». «Это не тварь», — покачал головой Желатин. «А кто тогда?» «Проводник», — уверенно заявил водила. «Только проводники могут ночами по развалу в одиночку шастать». «Ага, и сосать кровь лысых упыренышей вроде тебя», — хмыкнул Шум. «Зря смеешься. Я знаю, что говорю. Я с проводниками сталкивался, вот как с тобой сейчас». «И чем они от прочих людей отличаются?» «Чем?» «Да почти ничем. На вид такие же. Только внутри твари. Ты вскрывал их, что ли?» «Да это же...» Желатин растопырил пальцы, словно пытался что-то удержать. «Это головой понимать надо. От него несет это и мне. Воняют они, как псы помойные. Запах, он как паспорт для них». «И что, все воняют?» «Все». «То есть...» — Шум слегка поддался к нему. «Если рядом с тобой окажется проводник, ты сразу его почуешь?» «Гадалки не ходи», — выпятил грудь Желатин. «Ага. Отныне буду спать спокойно. Надеюсь, ты предупредишь нас, если кто-то из них рядом окажется». Я не стал дальше слушать ту чушь, которую нес Желатин. Отошел к мосту, прислонился плечом к опоре. То, что несло с собой ужас, больше ничем о себе не напоминало, как будто и не было его никогда. Но оно было и направилось в сторону станции. Где-то неподалеку мог быть еще один вход в катакомбы. Выбравшись однажды на свободу, это существо просто бродит по территориям, не давая покоя ни людям, ни тварям. «Чего ты добиваешься?» Загремела жестянка, покатилась, ударилась о кирпич. Источником грохота был шум. Я срисовал его еще до того, как он встретился с мусором. «Черт!» — выругался пулеметчик. «Набросали всякого хлама!» Он подошел, стал рядом. «Кого выглядываешь, Дон?» И, не дожидаясь ответа, сказал. «Эй, смешной этот желатин, да? Проводников чует!» Он хихикнул. «Их не почуешь, пока они тебя за жопу не возьмут. Об этом даже дети знают. А вот ты... ты странный. Я как увидел тебя, сразу понял. Не то что-то. Ну, только без обид, Дон. Ладно? У меня нет желания ссориться с тобой. Просто я понять пытаюсь. Как так получилось? Чует желатин? А предупредил ты». Я устало вздохнул. Открутить бы ему голову, чтоб вопросов не задавал и чтоб не думал, о чем не просит. Когда хватится, скажу, не видел, ушел куда-то. Ночью искать не станут. А до утра твари так кости обгложат, что никто не опознает, чьи. Но пулеметчик он хороший, пригодится, да и человек вроде позитивный. Ты же не дурак, Шум. Должен знать, что под дозой интуиции лучше работает. «Ну да, ну да. А чего хоть почуял-то?» «Да кошки в душе заскреблись. Вот и предупредил вас, бестолочей, что постерегались. Мало ли кто в эту пору по оврагу ходит. Вдруг ревун?» «Ревун? А чё? Может, и ревун?» «Там, кстати, у костра след нашли. Похоже, от костыля. Ревун с костылем. Одноногий он какой-то получается». Ночная тишина вздрогнула от рева двигателя. Эхо всколыхнуло листья на кустах, потянуло гарью. Желатин завел таки панцир. «Свершилось!» — перекрестился Шум. «А я не очень-то и верил». «Не твоя обязанность верить или нет. Пошли!» Едва мы заняли места, желатин выжал акселератор, потянул поворотный рычаг на себя. Панцирь лязгнул гусеницами, развернулся, распахивая дерн под собой до голой земли. В свете фар замельтешили, запрыгали тени. Танк медленно двинулся по дну оврага, уверенно подминая под себя кусты, деревья, кучи мусора. Слева возникло дерево, возле которого меня когда-то подловил Харитон и его сотоварищ. «Узнаешь?» — крикнул я своему заряжающему. Он расслышал с трудом. Гул стоял неимоверный, внутренняя связь не работала. «Дружок твой с арбалетом куда делся?» Харитон чиркнул пальцем по горлу. «Понятно». «Дон!» — позвал меня желатин. «Где выезд из этого долбанного оврага?» Собрался было ответить «а я знаю», но прикусил язык. Достал планшет, открыл карту. «Выезд однозначно должен быть. Забрался же этот панцирь во враг каким-то образом». И приехал он с запада, со стороны Полынника. Овраг тянулся туда же. Ни ответвлений, ни иных каких-то указателей. Только чуть дальше длинный железнодорожный мост. Впрочем, и не мост это вовсе, а земляная дамба, разделяющая овраг на две части. Вряд ли кто-нибудь удосужился проделать в ней проход для немецких танков. Получается тупик. Ну, и куда ехать дальше? Склон дамбы зарос кустарником. К тому времени, как мы подъехали, уже изрядно разведнелось. Первые утренние лучи отразились в рельсах. Я выбрался на башню. Встал, уперев кулаки в бедра. Беда. Куда ни кинь, всюду клин. Склон не то чтобы отвесный, градусов 40. Я кивнул желатину. «Осилишь?» Механик долго присматривался, морщил нос. Прошел туда-сюда вдоль склона, поднялся наверх до железнодорожных путей, поковырял берцем грунт. Наконец вернулся и сказал. «Попробуем с разбега, авось осилим, лишь бы не закопаться». «Да уж, если завязнем, ничего хорошего не получится. Первая же электричка до Северного моста сдаст нас конторе с потрохами, Налетят конторщики, посыпятся вопросы. Отбрехаться отбрехаемся, но панцирь реквизирует. Желатин сдал назад метров на 100. Прогазовался, как будто не танком управляет, а гоночной машиной. И включил передачу. Плавно тронулся с места, притопил тапочку. 20-тонная махина в легкую влетела до середины склона, потом скорость замедлилась, гусеницы прокрутились, разбрасывая землю, и начали закапываться. «В бок, уходи!» – заорал я. «Не учи отца!» Желатин потянул рычаг левой муфты поворота. Его то ли зажало, то ли заклинило. Желатин с разворота надавил на него всем телом. От дикого усилия лицо исказило судорога. Я бросился на помощь, ухватил рычаг сверху, подтянул. Харитон начал дергать меня за руку. Боролись мы 2 секунды, а показалось не меньше минуты. Рычаг поддался. Танк, загребая траками, пошел по диагонали, постепенно кренясь внутрь. В какой-то момент мне показалось, что он сейчас кувыркнется, но в следующую секунду танк выскочил на горизонталь, всем весом грохнулся об землю и замер. Минуту сидели, обтирая пот. Потом я выбрался на броню. Влево-вправо уходили рельсы, прямо лежала широкая луговина, за которой колыхалось море крапивницы. Ветер принес пряный запах гвоздики. Из бокового люка выглянул Желатин. «Ну, куда дальше-то, начальник?» «Туда», — указал я на поле. «Только респираторы не забудьте».